Глава 1. Эпоха 11 века. 1. Первое Римское царство или Ветхий Рим. Эта глава тоже короткая, так как данных сохранилось мало. По-видимому, в эпоху 10-11 веков в Средиземноморье возникло царство, которое условно можно назвать Ромейским или Римским, или Первым Римом. Первой его столицей был город в плодородной долине Нила, в Африканском Египте. Здесь активно развивалось земледелие, которое могло прокормить много людей. Зародились науки и первые технологии. Письменных свидетельств об этом Первом царстве уцелело очень мало. Вероятно, Египет был, кроме того, одним из основных религиозных центров как Ромеи 11-13 веков, так и затем Великой, равно Монгольской империи 14-16 веков. Здесь был сосредоточен культ мертвых. Может быть, все началось с наблюдения древних, что в этих местах, ввиду жаркого и сухого климата, труп, попавший в раскаленный песок, не гниет. Поэтому решили, что эти места наиболее подходят для захоронений. Столица древнего африканского царства была недалеко от устья Нила и называется сегодня Александрией. Здесь впервые зародилась письменность в иероглифической форме, то есть писали картинками. Вероятно, такой способ общения и передачи мыслей должен был возникнуть первым. Если человек хотел что-то объяснить собеседнику, он рисовал тот или иной объект, вещи и тому подобное. Никаких знакомых нам сегодня циклопических построек в Африканском Египте, пирамид, сфинксов, храмов, обелисков пока еще нет. Все они появятся значительно позднее, в эпоху 12-16 веков, когда в Африканском Египте будет устроено имперское кладбище для царей ханов Ромеи, а затем Великой Монгольской Русско-Ордынской империи. Сюда привозили умерших царей ханов Великой империи, а также других высокопоставленных лиц. Их хоронили в роскошных усыпальницах, иногда с большим количеством золота и драгоценностей. Перед долгой перевозкой их тела бальзамировали, чтобы предотвратить гниение в дороге. Смотри изображение из древнеегипетской книги мертвых, рисунок 2. По-видимому, показана перевозка умерших через реку Стикс, то есть через Средиземное море. Древнегреческие мифы рассказывают о перевозчике мертвых Хароне, который в своей лодке переправлял умерших через Стикс в царство мертвых, то есть, как мы теперь понимаем, в Египет, в долину Нила. Имя Харон, вероятно, произошло от русского слова «хороню» – «хоронить». 5 том, 2, глава 7. Сам размах погребального строительства в Египте указывает, что дельта Нила стала частью гигантского и могучего государства, устроившего здесь свое царское кладбище. Не понимая этого, историкам пришлось нарисовать фантастическую картину того, что для древних египтян главным и чуть ли не единственным занятием будто бы были похороны своих местных фараонов. При этом тот объем ценностей, золота и так далее, который был закопан здесь в землю, должен был составлять лишь малую часть государственной казны. В XI веке метрополия царства переместилась на пролив Босфор, где в стратегически выгодном месте, самом узком на Босфоре, возник город Иерос, Иерусалим, он же Царьград, он же Троя, примерно в 30 километрах севернее от современного Стамбула. Здесь до сих пор сохранились внушительные развалины этого города и крепости под названием Иерос. Позднее, уже в 13-14 веках, столица царства сместилась немного южнее, где возник новый город с тем же названием Иерусалим. Со временем его стали именовать Константинополем, а затем Стамбулом. Название Иерусалим было плавающим и в разное время прикладывалось к разным городам. В состав Ромейского царства 11-12 веков входили различные провинции, фемы. Одной из них, причем самой большой, была Русь. Смотри рисунок 3. В эпоху 10-11 веков впервые рассчитали Пасхалию. 6 том, 3 глава 2. Создали первый церковный календарь. Возникает астрономия, предназначенная первоначально для обслуживания церковного календаря и для наблюдений за сезонными изменениями погоды и климата. Приведем полученные нами астрономические датировки старинных зодиаков-гороскопов, попадающие в эпоху XI века. Иногда есть и другие решения, расположенные в более поздних эпохах. Поясним, что гороскопом называется расположение планет в каких-либо созвездиях зодиака, например, Марс в Деве, Сатурн в Рыбах и так далее. Гороскопы вычисляются так, зафиксировав в какой-то момент времени, например, сегодня, расположение планет по созвездиям и зная численные величины периодов обращения планет вокруг Солнца, можно, откладывая назад или вперед целые кратные этих периодов, получать положение планет на зодиаке в прошлом или в будущем. В наше время существуют компьютерные программы, позволяющие датировать гороскопы, обнаруженные в старинных летописях, на фресках, картинах, в гробницах и тому подобное. Мы создали программу «Хорос», специально приспособленную для анализа старинных зодиаков и гороскопов с максимальным учетом всех астрономических данных, записанных на них. Основной гороскоп, дополнительные частные гороскопы и тому подобное. НХЕ. Второе. Астрономические датировки новой хронологии. Первое. 969 или 1206 годы. Зодиак СП из гробницы фараона Сети I. Цветная фреска на своде погребальной камеры. Древний Египет, Луксор, Долина царей, якобы глубокая древность. На самом деле первое решение. 14-16 августа 969 года. Второе решение. 5-7 августа 1206 года. НХЕ и 3 том 2. Второе. 1007 или 1186 годы. Зодиак Митры из Гадернгейма. Изображен на каменной плите, барельеф, Европа, Германия, якобы античность. На самом деле, первое решение. 14-15 октября 1007 года. Второе решение. 14-15 октября 1186 года. ДЗЕЕ. Третье. 1007 год. Первый зодиак СН из гробницы Сененмута. Изображен на сводах гробницы, но не в самой погребальной камере. Древний Египет, Луксор, якобы глубокая древность. На самом деле, 14-16 июня 1007 года. НХЕ. Четвертое. 1007 год. Зодиак Митры из Апулума. Изображен на каменной плите барельеф Европа, Дакия, якобы античность. На самом деле, 14-16 августа 1007 года. ДЗЕЕ. Пятое. 1007 год. Зодиак МТ на стеле Меттерниха. Изображен на каменной плите, найденной в Александрии. Древний Египет, якобы глубокая древность. На самом деле, 14-16 августа 1007 года. Смотри ДЗЕЕ. Шестое. 1071, 1189 или 1308 годы. Краткий зодиак Кейзет. Каменный барельеф на потолке храма в городе Герменте. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, первое решение 15-16 мая 1071 года. Второе решение 30-31 мая 1189 года. Третье решение 6-8 мая 1308 года. НХЕ. Седьмое. Звездный каталог Альмагеста, Птолемея. Якобы античность. На самом деле, примерно не ранее XI века. Третий том 1.